Дональд Трамп совместно с Мередит Макивер. «Думай как миллиардер». Все, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще –